ручьи косы, гладит порывистый ветер. Солнце, сколько солнца и знамен вокруг. Где бы ты ни был, помни об этом свете. Встречи, этой встречи не забудь, мой друг. Thank you.